Через три дня после великой уплаты налогов Энни Уилкс пол дремал, как обычно после обеда. Вдруг его осенило. Идея была подобна не вспышке молнии, а взрыву водородной бомбы. Он рывком сел, не замечая обжигающей боли в ногах. «Энни!» — заорал он. «Энни! Идите сюда!» Он слышал, как она бежит вниз по лестнице, перепрыгивая через ступеньку, затем как мчится по коридору, когда она влетела в комнату. Глаза ее были расширены от страха. «Пол, что случилось? У вас судороги? Вы...» «Нет», — ответил он, хотя судороги у него были умственные. «Нет, простите, Энни, если я вас напугал, но помогите мне, пожалуйста, сесть в кресло, провалиться мне на этом месте, я нашел...» Грубое ругательство сорвалось у него с языка, прежде чем он успел удержаться, но сейчас это было как будто неважно. Она смотрела на него с почтением и немалым испугом. Перед ее глазами горел огонь инквизиции, хотя и не имеющий отношения к вопросам веры. «Да, Пол, конечно...» Она поспешно пересадила его в кресло, потом подкатила к окну, но он затряс головой. «Это ненадолго», — сказал он, — «но чрезвычайно важно. Это связано с книгой. Это и есть книга. Тихо! Не говорите со мной». Даже и не посмотрев в сторону машинки. Он никогда не печатал на машинке рабочие заметки. Пол схватил шариковую ручку и принялся покрывать лист бумаги каракулями, которые, кроме него, пожалуй, никто не смог бы разобрать. «Они родственницы. Оба раза. Пчелы. Укус подействовал одинаково, так как близкое родство. Мезари, сирота. Что отсюда? Мол, Ивлин Хайт ее сестра. Может быть, только по матери. Так, наверное, лучше. Кто первый поймет? Шинни? Не, Шинни Розиня. Миссис Р. едет к матери. Шарл И. Х. И. Идея, ошеломившая его, была настолько удачна, по крайней мере, с точки зрения сюжета, что он вытаращился в потолок, разинув рот. «Пол!» — нетерпеливо окликнула его Энни. «Она знала!» — прошептал Пол. — Ну, конечно, знала, по крайней мере, сильно подозревала, но... Он снова склонился над заметками. Она, мисс Р, сразу поняла, что мисс И. Х. должна знать, что М. сестра ее дочери, волосок и тому подобное. Помнить, мать И. Х. станет центр персон. Надо выписать характер мисс Р. Начинает понимать, что мисс И. Х. могла знать даже то, что Мизери похоронена живой. Блеск. Напр старуха догадалась, что Мизери — плод ее давнего похождения. И... Он отложил ручку, внимательно посмотрел на бумагу, снова взял ручку и нацарапал еще несколько строк. Три необх пункта. Первое. Реакция мисс И. Х. на подозрение мисс Р. Ярость или дикий страх? Страх лучше, но Э. У. больше понравится ярость. Ладно, ярость. Второе. Роль Йена. Третье. Потеря памяти у Мизери. Да, еще. Мизери узнает, что ее мать жила с мыслью о том, что не одна, а две ее дочери похоронены заживо. Она знает об этом и молчит. Почему бы нет? «Теперь, если хотите, можете опять уложить меня», — сказал Пол. «Извините, что я орал, как сумасшедший. Я был просто очень возбужден. Все в порядке, Пол». В ее голосе звучал страх. С того дня работа пошла без сучка, без задоринки. Энни права. Новый роман выходил значительно более мрачным, чем предыдущие книги о Мизри. Первая глава не была случайностью. Она оказалась предвестницей дальнейших ужасов. Но зато сюжет получился более богатым, чем во всех книгах о Мизери, за исключением первой, и характеры персонажей стали более выпуклыми. Последние три романа были не более чем нагромождением придуманных приключений с небольшими пикантными вкраплениями, чтобы потрафить дамам. «Это же книга», как он начинал понимать, представляла собой готический роман. И, следовательно, держалась больше на развитии сюжета, чем на занимательности положений. Этот роман постоянно держал его в напряжении. «Вопрос, ты можешь?» стоял перед ним не только в начале повествования. Впервые за многие годы он вставал едва ли не каждый день, и Пол убеждался, что может. А потом пошел дождь, и все изменилось.